Глава 23. Шура обернулась и посмотрела в сторону ванной комнаты. Поток воды не прекращался, и успокоенная девушка поспешила открыть дверь, чтобы поговорить с капитаном Легостаевым без Никиты. «Здравствуйте. Виктор Валентинович?» «Владимирович», — поправил ее Легостаев. «Да, простите, Виктор Владимирович», — улыбнулась ему Шура. «Как хорошо, что вы зашли ко мне сами. А я как раз планировала прийти в отделение, чтобы узнать, как обстоят наши дела. Проходите сюда. Хотите чай, кофе?» «Нет, спасибо», — отозвался капитан, следуя вслед за Шурой на кухню. Там он сел за стол и достал из коричневой кожаной папки какие-то бумаги и ручку. «Александра Алексеевна, я пришел, чтобы прояснить один очень важный момент по поводу вашей беременности. Гражданка Юлия Сергеевна Снегирева говорит, что в момент вашего с ней конфликта вы находились в положении. Однако врачи, принимавшие вас в больнице и проводившие осмотр, утверждают обратное». «Какое это имеет значение?» Шура бросила беглый взгляд на дверь и по привычке прикусила краешек губы. Она всегда делала так, когда нужно было принять серьезное и срочное решение. «Беременной женщины по закону является отягчающим вину обстоятельством, и сторона обвинения в обязательном порядке учитывает это», — пояснил Легостаев. «Как вы понимаете, для гражданки Снегирёвой этот момент принципиально важен, и я обязан...» «Не надо», — перебила его Шура. «Ничего этого не надо. Я передумала и не допущу, чтобы у Юли из-за меня были проблемы. Виктор Владимирович, я готова забрать свое заявление прямо сейчас». «Что значит забрать заявление?» – переспросил ее Легостаев. «Забрать вы его не сможете. Однако закон разрешает вам написать отдельное заявление, которое станет основанием для отказа в возбуждении уголовного дела в отношении гражданки Снегиревой. Но прежде всего я хочу, чтобы вы все же дали свои пояснения по поводу беременности». Шум воды в ванной стих, и Шура, разволновавшись, потерла лоб ладонью. «Мы с Никитой очень хотим общего ребенка. Он просто мечтает об этом. И я думала, что у нас все получилось», — заговорила она тихо, но торопливо. «Наверное, во время ссоры я не удержалась и сказала об этом Юле. Видите ли, она пытается отбить у меня жениха. И именно на этой почве между нами произошел скандал. К сожалению, в больнице выяснилось, что беременности нет. И я, и Никита, мы очень расстроены этим обстоятельством, понимаете? А теперь скажите, что нужно мне сделать, чтобы забрать из милиции заявление на Юлю?» «Саш, я знаю, что подумал?» В кухню, вытирая голову махровым полотенцем, вошел Никита и с удивлением посмотрел на человека в форме, сидящего за столом. «Здравствуйте. Простите, я не знал, что у нас гости». «Я не гость», — ответил ему Легостаев и представился. Никита сделал то же самое и собрался задать вопрос о том, что привело капитана к ним этим утром. Но Шура опередила его. «Дорогой, я не хочу причинять Юле неприятности и собираюсь забрать заявление, которое написала в пылу гнева. Я очень жалею о том, что между нами произошло. Все равно то, что случилось, изменить уже нельзя. Так зачем же она будет страдать понапрасну? А у нас с тобой еще все будет хорошо. Правда, милый?» «Конечно». Никита кивнул и прижал ее к себе. «Ты у меня умница, и я очень тобой горжусь». Легостаев поморщился, чувствуя себя при этой сцене неловко. Он сделал еще кое-какие записи в заранее подготовленных бланках и подвинул лист к Шуре. «Распишитесь, пожалуйста, Александра Алексеевна. Сегодня после обеда?» Легостаев взглянул на часы. «Давайте в 2:30. Вы должны подойти в отделение и там ходатайствовать о прекращении дела по примирению сторон и обоюдному урегулированию конфликта. Думаю, что проблем с этим не возникнет, поскольку причинение легкого вреда здоровью, отсутствие отягчающих обстоятельств и малозначительность последствий для вас, как потерпевшей, является объективным основанием для отзыва ранее поданного заявления». «Малозначительность последствий?» — нахмурился Никита, с недоумением посмотрев на поднявшегося из-за стола капитана. «Давайте я провожу вас, Виктор Владимирович», — заторопила Шура, не позволяя Легостаеву давать Никите какие-либо объяснения по этому поводу. Я обязательно сегодня заеду к вам и заполню все нужные документы. Спасибо вам еще раз и всего доброго. От Шуры и Никиты капитан Легостаев отправился к Юле. «Примирение сторон, значит», — усмехнулась она, услышав его объяснение. «А что по поводу ее беременности?» «Юлия Сергеевна, меньше всего Легостаев был расположен к долгим пустым разговорам. Сейчас это уже не имеет никакого значения. Подпишите документ, и в следующий раз будьте, пожалуйста, более осторожны и менее эмоциональны. Сегодня в 13:30 жду вас в отделении, 17-й кабинет. Пропуск получите у дежурного». «Катюш, я тебя очень прошу, давай уйдем отсюда», — снова принялась уговаривать подругу Люба. «Это очень плохие люди, я точно знаю». «Интересно, откуда?» — отмахнулась от нее Катя. «И вообще, Люб, мне кажется, что у тебя просто разыгралось воображение. Тот, кого ты называешь бандитом, вполне симпатичный, и лицо у него очень доброе. С чего я должна бояться его? И еще это Анжелка. Люба, я очень хочу победить в этом конкурсе, потому что другого шанса выбраться из этого болота у меня нет и никогда не будет». Люба собиралась ответить Кате, но в это время открылась дверь, и комната наполнилась оживленными, шумными девушками, которые торопились подготовиться к следующему этапу конкурса. «Где мой купальник?» — воскликнула Катя, глядя, как торопливо остальные срывают с себя платье. «Люба, куда ты его положила?» Любаша в ответ только покачала головой. «Катька, я тебя предупредила. Смотри, пожалеешь. Только поздно будет». «Ой, все, хватит меня пугать», — отмахнулась от нее Катерина. «Не хочешь помогать — иди. Никто тебя тут не держит». «Кать», — в голосе Любы слышалось неприкрытое отчаяние. «Мы же с тобой как сестры и привыкли доверять друг другу во всем. Пожалуйста, давай уйдем». «Нет», — рассердилась Катя. «Ты уходи, а я останусь. И не мешай мне. Я вообще жалею, что взяла тебя с собой». В сердцах Люба повернулась и направилась к двери. Но там столкнулась с Анжелой, которая входила в комнату с торжествующей улыбкой. «Ой, Кошкина, ты еще здесь?» — окинула она Любу высокомерным взглядом. «А я думала, ты уже сдохла где-нибудь под забором от такого позора. Бельишко-то у тебя не очень. Такое старье даже моя бабушка не носит». «Ха-ха-ха. Надеюсь, ты не думаешь, что я сделала это специально. Платье, правда, мне жалко, а вот тебя нет». Щека Любаши нервно дернулась. «Нисколько в этом не сомневалась, как и в твоей подлости. Кстати, ты слышала про закон бумеранга? Смотри, его еще никто не отменял». «Это ты о чем?» — сдвинула красивые брови Анжела. «Твой папаша вообще знает, чем ты занимаешься?» — спросила ее Люба. «А Артем? Ты же вроде как с Негодой встречаешься. Или уже нет?» «Не твое собачье дело», — усмехнулась Анжела. «Пусти, мне еще переодеться надо». «Пожалуйста», — отступила в сторону Любаша. Она оглянулась на Катю, которая уже в купальнике стояла перед зеркалом, поправляя волосы, и вздохнула. «Что делать с этой упрямой дурехой? Рассказать ей правду, кто такой Леня Смит? Нет, это невозможно. Оставить ее тут с этими людьми тоже. А дома бабушка». Люба соврала ей, что уйдет всего на несколько часов на день рождения к одной из подруг. И бабуля, конечно же, волнуется и ждет ее. А на сцене ведущий уже объявлял новый этап конкурса. И все девушки толпой бросились к двери, едва не сбив Любу с ног. Катя тоже пробежала мимо, даже не взглянув на подругу. «Кать!» — жалобно позвала ее Люба, но та даже не обернулась. Леня Смит окинул взглядом ровный строй девушек, стоявших на сцене, задержал его на Анжеле, потом отвернулся и поманил к себе одного из своих помощников. «Где-то чернявая, похожая на мальчишку. Быстро найди ее и отвези в Лотос. и скажи Рудику, чтобы объявил о том, что одна из участниц выбыла из конкурса за нарушение его правил. Люба прошла вслед за всеми до сцены, но выходить не стала. Наоборот, спряталась за темно-красными пыльными шторами, надеясь, что тут ее никто не найдет. Она во все глаза смотрела на мужчин, сидевших на местах жюри, и нервно покусывала губы, вспоминая Владлена, от которого ее спасло тогда только чудо. «Катька, глупая моя, что же мне с тобой делать?» — тихонько шептала Люба, нервно теребя пальцы. А ведущий уже объявлял о ней, как о выбывшей участнице. Глядя, как переговариваются члены жюри, обсуждая между собой наивных дурех, сияющих молодостью и красотой, Люба замешкалась. Она решила силой увести отсюда Катю. И если надо, признаться ей, откуда она знает Смита. Пусть только Катя пройдет мимо. Стоя в своем укромном местечке, Люба не сводила глаз подруги и не заметила, как позади нее возникла чья-то тень. Только когда широкая ладонь легла ей на лицо, закрывая сразу нос и рот, девушка дернулась и обмякла в чьих-то крепких руках. Конкурс продолжался еще полтора часа. Первое место заняла Анжела Гусева, второй стала Катя Семенова, третьей — рыжеволосая девушка по имени Инесса. Определив победительниц и лауреаток конкурса, Леня Смит вместе со своими помощниками вручил им призы, а потом пригласил на банкет, устроенный в их честь. Ни одна из девушек не отказалась от приглашения. А когда по распоряжению председателя жюри к входу Дома культуры подъехали два лимузина, юные красавицы только ахнули, и стаи щебечущих птиц впорхнули в салоны дорогих машин. Катя тоже была среди них. Сначала она беспокойно оглядывалась по сторонам, рассчитывая увидеть Любу. Но потом, отметив свой успех парой бокалов шампанского, вместе с другими девушками расслабилась и забыла обо всем на свете. «Ну и кто ты такая?» Леня Смит уставился на Любашу внимательным взглядом. «Любовь Ивановна Морозова». Она гордо подняла голову, стараясь не показать, как боится этого человека. Снова оказавшись в лотосе, хозяином которого был Смит, она затряслась от страха и никак не могла взять себя в руки. Один раз она уже вырвалась из ловушки, которую подстроил ей Герман. Но тогда ей помог Стас, которого сейчас здесь не было. «Морозова?» — повторил Леня Смит. «Первый раз слышу. Но я тебя уже где-то видел. Только не помню где. И меня это очень беспокоит. Не люблю непонятки». «Я дочь Ивана Морозова», — сказала Люба. «Вы знали его как Ивана Серого. И однажды я ужинала тут у вас вместе с моим другом Стасом». Смит нахмурился и какое-то время молчал, пытаясь сообразить, о чем говорит эта девчонка. Потом расплылся в хищной улыбке. «Стас! Бурбон! Он был тут и говорил мне, что у Серого была дочь. Ну, конечно. И фамилия у Серого была Морозов. Теперь я вспомнил. Это ты тогда расцарапала рожу жирному Владлену. Ха-ха-ха!» Смеялся Смит недолго и скоро снова стал серьезным. «Ну и что мне с тобой делать? Когда-то твой отец прикрыл нас с Бурбоном в одной серьезной делюке, и если бы он сейчас был тут, я нашел бы способ отблагодарить его. С твоим другом Бурбоном наши дороги тоже разошлись. Лично я тебе ничем не обязан. И вообще, как говорил один мой знакомый покойник, я слишком много знал. Ты ведь ничего не забыла? Хотя бы про Владлена. Зачем уважаемому человеку причинять неприятности? Согласна со мной?» Люба кивнула. «Вот, и я об этом», — задумался Смит и сказал после недолгого молчания. «Значит так, сегодня мне некогда с тобой разбираться, поэтому за тобой присмотрят мои ребята. Пока побудешь у меня, а там я придумаю, что мне с тобой делать». «Я не могу», — похолодела Люба. «У меня бабушка, она болеет». «Зачем же ты тогда лезешь, куда тебя не просят?» — усмехнулся Смит. И вдруг улыбка сползла с его губ. Он прислушался к топоту ног по коридору, потом кто-то рванул на себя дверь его кабинета. «Менты!» — крикнул без стука ворвавшийся к ним парень. «Облава, Смит!» Шура вышла из отделения милиции вслед за Юлей. «Скажи спасибо, дрянь, что я тебя пожалела», — сказала она ей так тихо, чтобы никто, кроме Юли, не расслышал ее слов. «И не вздумай приближаться к моему Никите, иначе я за себя не ручаюсь». Юля глубоко вздохнула и выдохнула, но ничего не ответила Шуре. А та, гордо вскинув голову, прошла к Мерседесу, в котором ее дожидался Никита. Она не обратила внимания на стоявшего в сторонке молодого мужчину, который не сводил с нее глаз, села в машину и, потянувшись к Никите, поцеловала его. «Ба, Шурка!» — ахнул Герман, провожая взглядом выезжающий со стоянки автомобиль. «Вот так встреча!»